Глава 3. Боевые действия в районе вокзала. 1 января 1995 года. Несмотря на то, что к исходу 31 декабря 1994 года огонь противника не ослабел, темнота спасала от потерь. По свидетельствам большинства участников боевых действий, первые 15-30 минут наступившего 1995 года прошли относительно спокойно. По-видимому, дудаевцы тоже отмечали Новый год, чем и была вызвана короткая передышка. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. Я могу сказать, что не стреляли, только на Новый год. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. Новый год не заметили. Кто-то вспомнил, уже минут 30-40 первого было. Сказал... «Мужики, Новый год-то встретили?» «Ну, встретили. Кругом куча раненых, техника побитая. Со всех сторон стреляют. Один офицер-разведчик еще вечером принес из разбитого киоска бутылку шампанского, подарил комбригу, ее в уголок поставили и забыли о ней». Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 0-0-0-8-0-0. «Противник не прекращает огня!» Около полуночи в трансмиссию танка Т-72А номер 531 попала граната РПГ. Ее осколками был ранен командир танка, сержант Рустам Газиев, а также находившиеся поблизости танкисты, рядовой Александр Янковский и младший сержант Сергей Качко, члены экипажа танка Т-72А номер 535. Качко был ранен легко, а вот Янковский получил осколочные ранения обеих ног и левой лопатки и выбыл из строя. Несмотря на попадание гранаты, танк остался на ходу и был полностью пригоден к боевым действиям. Экипаж машины, наводчик-оператор рядовой Александр Стасько и механик-водитель рядовой Сергей Лабзин впоследствии сражались без своего командира. Из объяснительной рядового Стасько. 1-01-95. Мы с рядовым Лабзиным остались в танке вдвоем, так как Газиев находился в санчасти. Сделав 3 выстрела, в нас попали, в лобовую часть башни. Приняв решение поменять огневую позицию, я дал команду механику-водителю продвигаться к 530-му танку. По дороге в нас еще попали 4 раза. Люки командира и наводчика оторвало. Покинув танк, добрались до недостроенной гостиницы. Недостроенное здание рядом с вокзалом. Примечание автора. Далее... Мы пробрались к личному составу 81-го полка, с ними и уходили. Бригада начала стягивать к вокзалу все оставшиеся в наличии силы, чтобы прикрыть дыры в обороне. После полуночи командир 2-й роты капитан Николаев вывел один из своих взводов из железнодорожного почтампа на вокзал для усиления своей роты. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП 0.30. «Султан-14, ранен тяжело в ногу, и солдат!» Существенную помощь 131-й бригаде, ведущей бой на железнодорожном вокзале, оказали машины 8-й танковой роты 81-го полка под командованием капитана Игоря Вичканова, позывной «Каток». 5 его танков маневрировали в районе привокзальной площади и подавляли огневые точки противника. Они настолько досаждали боевикам, что те, в конце концов, вышли по радиосвязи на Вичканова с предложением прекратить боевые действия, обещая за это свободный выход из города. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. Час 00. Каток, 8ТР, ведет бой на правой части вокзала, просит огня артиллерии по отметке 129,9. На этой же частоте работают боевики, требуют от катка сдачи в плен. Переместившись на правый фланг старого здания железнодорожного вокзала, танки капитана Вичканова вместе с 3-й мотострелковой ротой капитана Клупова начали подавлять огневые точки противника в железнодорожном депо, со стороны которого также велся интенсивный огонь. Игорь Вичканов, командир 8-й танковой роты 81-го мотострелкового полка, капитан. «С торца рампы майкопцы БМП ставят. Она постреляет по депо минут 5. Чеченцы ее подожгут. Майкопцы танком столкнут подбитую машину с рампы. следующую загоняют на ее место. Тогда я свой танк загнал прямо в вестибюль вокзала и начал долбить по этому депо. Ночью был тяжело ранен заместитель командира 1-го батальона по вооружению майор Николай Петров. Со слов старшего прапорщика Мамеда Керимзаде, события развивались следующим образом. В районе железнодорожного почтампа у капитана Юрия Чмырева одна БМП села днищем на поваленный столб и не могла самостоятельно передвигаться. Керимзаде и Петров на БРМЧ попытались вытянуть БМП, однако сделать это им не удалось. Решив отложить следующую попытку до утра, они загрузили раненых в БРМЧ и отошли обратно. Едва успев разгрузиться у вокзала, майор Петров увидел подбегающего к машине пехотного лейтенанта, который просил помочь вытащить его БМП из-под обстрела. И как только майор залез в БМП, боевики открыли огонь со стороны улицы Субботников. Майор Николай Петров ответил выстрелами из вооружения БМП-2, однако машина получила попадание в башню из РПГ, а майор Петров был ранен. Ранение оказалось очень тяжелым, половину черепа снесло взрывом, тем не менее майор был еще жив. При попытке эвакуировать Петрова из БМП, ранение в ноги получил и Керимзаде. Мамед Керимзаде, старшина первой роты, старший прапорщик. Я пытался его вытащить, но он килограмм под 100 весом был. Через люк мне это сделать не удалось. Тогда решил через задний десант вытащить. Только спрыгнул с машины, и граната у меня взорвалась под ногами. О боях за железнодорожный вокзал и гибели сослуживцев свидетельствует командир гранатометного отделения 2-й МИР 131-й ОМСБР, младший сержант Михаил Ибрагимов. Уже на вторые сутки первый был убитый. Саша Родин. АВС Мородин, примечание автора. Еще Октаев Саша, он снайпером был. Вот парень, который там в палатке сидит. Он, они вдвоем снайпера. И я с ними под прикрытием пошел с автоматом. Залезли мы на крышу. Ну, там нужно было пробежать по крыше через хребет. Я сказал им, они не были на крыше, а я всю ночь там просидел. Я им сказал, что туда надо пробежать. Ну, мы ринулись вдвоем. Я не знаю, почему Саша остался. Мы вдвоем ринулись, пробежали. У меня даже над правым ухом две пули свистнули. Перебежали на ту сторону. Нам его не видно просто было. Перебежали, сидели там, ждали его. Потом решили вернуться обратно, потому что дальше, куда нам нужно было, мы не смогли пройти. Там весь шифер был уже разбитый. Мы вернулись обратно, увидели. На том месте лежит только винтовка и кровь. Обратно слезли на вокзал. Виталик, рядовой. Виталий Примаченко, примечание автора, остался возле окна с винтовкой со своей. Ну, а я пошел в комнату, где лежали все раненые и убитые. Ну, зашел, звал, никто не отозвался. Потом мне парень показал его, он был убит. Рядовой Александр Октаев, о котором шла речь выше, получив ранение, упал с крыши вокзала и вскоре скончался во временном медицинском пункте бригады. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. Час 40. Султан. За него Ситников. Ком ОБС. 5 раненых. Здание вокзала и подступы простреливаются гранатометчиками и снайперами. Не можем эвакуировать раненых. 2:45. Султан. 5 убитых. 10 раненых. Около 3 часов ночи очередная граната РПГ поразила БТР-60ПБ. Р-975, номер 105, и окончательно вывела из строя все радиооборудование машины. По свидетельству старшего прапорщика Вадима Шипкова, распределительный щит в бронетранспортере сорвало со штатного места. Незадолго до этого Шипков вел переговоры по связи с самолетом ПВО, номер 124, и сообщил ему, что в районе вокзала летают ракеты на пассиве, режим полета, при котором двигатель ракеты прекратил работу, и она летит по инерции, примечание автора, и уточнил, чьи они. Это был последний сеанс связи авианаводчиков. Не менее сложной была ситуация у соседей из 81-го мотострелкового полка. Раненому подполковнику Семену Бурлакову становилось все хуже. Он потерял много крови, и ему необходимо было оказать квалифицированную медицинскую помощь. Ближайшим местом, где это можно было сделать, был временный медицинский пункт на вокзале. Расстояние от здания вулканизации до вокзала составляло порядка 150-200 метров, но оно насквозь простреливалось противником. Султан запросил помощи у капитана Игоря Вичканова, который вел бой на правом фланге железнодорожного вокзала совместно с 3-й ротой капитана Рустема Клупова. Игорь Вичканов, командир 8-й танковой роты 81-го мотострелкового полка, капитан. Я послал ему на помощь свой танк. Танк подбили, но Бурлаков очень просил, чтобы его вытащили оттуда. Тогда капитан Вичканов посылает 2-й танк. Результат тот же. В итоге Вичканов с 3 оставшимися танками пробивается к Бурлакову и оказывает помощь в эвакуации раненых на вокзал. Из журнала боевых действий 81-го ГВМСП. 3.20. Каток подошел на помощь к султану. Ведет бой. 3.40. Султан загружает раненых на подошедший танк и Тунгуску. 4.15. Султан загрузил раненых на броню. Вывозит к соседу. 5.00. Султан отправил раненых к зданию вокзала, к майкопцам. 6.15. Ситников ранен в голову. 6.30. Каток занял оборону вместе с бригадой на левом фланге вокзала. 7.00. Помощи для полка ждать неоткуда. Совершенно по-другому обстановку в Грозном оценивали на командном пункте в Моздоке. Вот что вспоминает об этом начальник разведки ВДВ, полковник Павел Поповских. К утру 1 января наша группировка уже понесла потери и остановилась. Генерал-лейтенант Квашнин, к тому времени уже командующий ОГВ, пришел на ЦБУ с картой, на которой были нарисованы красивые красные стрелы среди маленьких синих кружков, обозначающих дудаевские позиции. Он встал рядом с картой и говорит: «Мы воткнули в Грозный лом», показывая на красные стрелы. «Сейчас мы раскачаем лом и развалим оборону Грозного». Это все происходило в то время, когда острие этого лома батальон 131-й майкопской бригады в районе железнодорожного вокзала был разгромлен почти полностью. Как видно из этих воспоминаний, послав в город наспех сколоченные подразделения на бронетехнике, командующий ОГВ генерал-полковник Анатолий Квашнин пребывал в полной уверенности, что Грозный будет взят с минуты на минуту. Неудивительно, что вместо помощи от командования пришли распоряжения, абсолютно не учитывавшие реальной обстановки в Грозном. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. 7.15. Боевое распоряжение 0ГВ номер 01.1.00Ч 1.01.95 года, карта 50 тысяч зданий, 1985 год. Командующий приказал 1.3.276 МСП 3-му батальону 276-го полка, примечание автора, к 3.00 сегодня вывести в район расположения 1.33 МСП. Сквер на улице Круглова, улица Круговая, примечание автора, где передать в оперативное подчинение командира оперативной группы 8АК. Второе. Подразделением 131 ОМСБР 1/81 МСП занимаемых районов организовать тесное огневое и тактическое взаимодействие между собой и подразделениями сводного отряда 19 МСД по мере их выхода в район погрузочной площадки станции Грозный. Пополнение материальных средств осуществить из ввозимых запасов из сводного отряда. Третье. В 6.00 сегодня принять в свое распоряжение 74-ю ОМСБР 28АК СИБВО в районе аэродрома Грозный и в дальнейшем использовать для выполнения боевых задач на северном и северо-западном направлении. Четвертое. С утра сегодня после передачи занимаемых рубежей 503 МСП 19 МСД провести силами 131-й ОМСБР, частью сил 81-й МСП, разоружение или уничтожение бандформирований в районе вокзала, Дворца Президента, перекресток улицы Грибоедова и проспекта Победы, в дальнейшем к исходу дня силами 131-й БР и 81-й МСП захватить Дворец Президента, Шевцов. 1.01.95. Резолюция. Начальнику оперативного отдела корпуса. Ком 81 МСП, 206 МСП. Ошибка в тексте. Следует читать 276 МСП, примечание автора. 131 ОМСБР. Первое. Выполнить приказ. Второе. 81 МСП блокировать район у дворца. Третье. 131 ОМСБР. После сосредоточения у вокзала наступать на север в район дворца по улице Комсомольской. 74 ОМСБР. Выйти на площадь Дружбы народов по улице Маяковского и блокировать перекресток улиц Грибоедова, проспект Победы, частью сил по улице Маяковского. Подразделением 131 ОМСБР действовать в северном направлении по улице Чернышевского на дворец. Куликовский. Данный приказ предписывал подразделениям, вымотанным многочасовым боем в окружении, действовать наступательно, тогда как у них практически не оставалось сил даже на оборону. Ни о каких наступательных действиях в данной ситуации не могло быть и речи. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. 8.20. Султан Бурлаков потерял много крови. Эвакуировать нет возможности. Сильный обстрел. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 9.20. Командир 2-го МСБ докладывает, что ведет бой. Боеприпасы на исходе. 9.24. Комбриг дает команду на прикрытие 1-го МСБ и вывод его из боя. Посланы 2 танка, чтобы они ударили по Большому Белому дому перед зданием вокзала и дали возможность 1-му МСБ подойти к технике. Танки подбиты. Судя по всему, это были танки Т-72А, номер 535 и номер 536. На наш взгляд, картина произошедшего была такова. Первым был подбит Т-72А, номер 536, экипаж, сержант Исаев, старший лейтенант Гринченко и рядовой Эбзеев, не пострадал и благополучно покинул броню. Танк через некоторое время взорвался. Косвенным свидетельством в пользу данного заключения является запись, сделанная подполковником Валерием Конопатским. При сборе останков погибших и подбитой бронетехники в Грозном собирали останки 536-го танка Рябович, Дробышев, Новоселов. Со слов капитана Рябовича, следов человека не было. Танк взорван. Вслед за первым подбивают второй танк. Т-72А, номер 535. Экипаж. Командир танка. Младший сержант С.В. Качко. Наводчик-оператор. Рядовой С.А. Новиков. Механик-водитель. Рядовой А. Янковский. Если принять во внимание, что Янковский и Качко, как было указано выше, получили ранения ночью, то, возможно, в тот момент в экипаже вместо них находились заменившие их военнослужащие. Оставшиеся в живых члены экипажа обоих подбитых танков укрылись за танком Т-72А, номер 532. Руслан Эдильбаев, механик-водитель танка Т-72А, номер 559, рядовой, из объяснительной. Около 11.00 я вместе со старшим лейтенантом Гринченко, С.А., рядовым Абзеевым, И.М., рядовым Новиковым, С.А., сидели за танком номер 532. Обстрел из гранатометов велся вначале по зданию ЖД вокзала, а потом сделали несколько выстрелов по тому месту, где сидели мы. При взрыве гранаты РПГ кумулятивной струей попала в правую сторону спины рядового Новикова, С.А. От раны Новиков скончался мгновенно. Труп Новикова С.А. затащили в здание ЖД вокзала, в район билетной кассы. Несли рядовой Абзеев, И.М. и еще кто-то из пехоты. Затем я прибыл к командиру роты, капитану Черному, и сообщил о гибели рядового Новикова С.А. Сколько прошло времени, не помню. Исходя из этого, можно сделать вывод, что из экипажа 535-й машины, после поражения ее из гранатомета, лишь рядовой Сергей Новиков спасся и укрылся за танком Т-72А, номер 532. Остальные, вероятно, погибли в танке, либо когда покидали подбитую машину. Гринченко и Исаев также впоследствии погибли. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 9.51. Комбригады просит на помощь вертолет. Ответили, что вертолеты на город не пускают. Если возможно, подождать. Около 10 часов утра, в результате интенсивного огневого воздействия по зданию железнодорожного почтампа, первый взвод 2-й мотострелковой роты 131-й бригады, всю ночь державший там оборону, вынужден был окончательно оставить занимаемые позиции. Здание загорелось изнутри. Сержант, фамилия не установлена, командовавший взводом вместо выбывшего из строя взводного, по 159-й радиостанции доложил капитану Николаеву о том, что на 2-м этаже разгорается пожар. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Я сержанту приказываю, оцените обстановку. И когда он доложил, что пожар уже до такой степени разгорелся, что они могут просто не успеть оттуда уйти, я в свою очередь доложил об этом комбату. Комбат! К этому времени его обязанности исполнял капитан Рустем Клупов, примечание автора. Приказал оставить здание, иначе люди уже не вышли бы оттуда. И только после того, как я разрешил им уйти, они пришли в здание вокзала. Механикам-водителям 2 БМП, прикрывавших улицу Табачного, тоже было приказано отойти к вокзалу. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Они, не разворачиваясь, дали назад и приблизились к тем машинам, которые уже стояли перед вокзалом. Из журнала боевых действий 131-й ОМСБР. 12:20. Командир бригады и 1-го МСБ окружены. Противник идет в атаку. Расстояние менее 50 метров. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 12:21. Комбриг докладывает, что уйти не может. Более 60 раненых. Он не может их бросить. 12:55. Гранатометчики с тыла открыли огонь по вокзалу напрямую. В районе железнодорожного вокзала была подбита «Тунгуска» номер 606 из зенитного дивизиона 131-й бригады. Из 3 человек экипажа в живых впоследствии остался лишь один, механик-водитель, рядовой Алексей Терехин. Он сообщил следующие подробности. «Тунгуска» номер 606, маневрируя на привокзальной площади, получила не менее 8 попаданий, однако ее экипаж оставался невредимым и продолжал вести бой. Около 13 часов машина была окончательно выведена из строя. Из письма рядового Алексея Терехина, механика-водителя ЗПРК 2С6 «Тунгуска» номер 606. «Меня оглушило, когда пришел в себя Алексей Смирнов, примечание автора. Что-то кричал, но я вначале не слышал. Потом, придя в себя, понял, что лейтенант дал команду покинуть машину, что он нас прикроет. Выскочили Владик Ткалун, Алексей, и тут раздалась очередь. Я впервые увидел, как пули входят в человека». По свидетельству Терехина, не менее 6 пуль попали в наводчика-оператора, рядового Владислава Ткалуна. Командир «Тунгуски» номер 606, старший лейтенант Алексей Смирнов, был ранен в таз и голень. Терехин и Смирнов укрылись за корпусом подбитой машины. Рядовой Терехин отправился на вокзал за помощью, а когда вернулся, выяснилось, что рядовой Ткалун мертв. Старшему лейтенанту Смирнову свои уже оказали помощь. Эвакуировать погибшего Владислава Ткалуна не представлялось возможным по причине прицельного огня противника, поэтому его тело осталось под Тунгуской. Терехин и Смирнов благополучно добрались до здания железнодорожного вокзала, откуда впоследствии уходили вместе со всеми. Необходимо отметить, что Тунгуски — это оружие сил ПВО, а их задача — борьба с авиацией противника, которой у чеченцев к тому моменту уже не было. Большие габариты и слабое бронирование корпуса делали Тунгуски в городских кварталах уязвимыми даже для стрелкового оружия. И несмотря на то, что машины имеют серьезное вооружение, они совершенно не предназначены для ведения боевых действий в городе. Капитан Андрей Черный, наблюдая «Тунгуски» в действии, отмечал, что они выплевывали, расходовали свой боекомплект за считанные минуты. Техническая скорострельность 2 30 мм пушек 2.38 составляет 4810 выстрелов в минуту, а боекомплект зенитно-ракетной установки 1904 снаряда. Таким образом, ЗПРК «Тунгуска» способна выпустить весь свой боекомплект за 24 секунды непрерывной стрельбы. В то же время 8 зенитных ракет 9М-311, предназначенных для поражения воздушных целей, были малоэффективны в городе, зачастую просто пробивая здание насквозь и взрываясь уже на траектории за целью. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 13.05. Камин пытается выйти в тыл вокзала на помощь комбригу. Подрыв на мине. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. 13.35. Связь забивается постоянно. Около 14 часов дудаевцы подтянули в район вокзала имевшийся у них танк. Умело прикрываясь городскими постройками, дудаевцы вели из танка огонь по вокзалу. Один из снарядов вошел прямо под потолок кассового зала, центральный выступ вокзала, где находилось большинство обороняющихся. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Нам повезло, что снаряд был кумулятивный, а не фугасный. Это вся штукатурка и кирпичи, что он выбил. Они на нас упали. Хорошо, что их было немного. Кумулятивная струя прочертила на потолке черную борозду. Под град обломков попал капитан Евгений Пащенко. К счастью, от серьезных ранений его спас шлемофон. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. Если б не шлемофон, я не знаю, размолотило бы голову. Тем не менее, при взрыве снаряда осколочные ранения получило немало солдат и офицеров, находившихся в зале. Капитану Андрею Черному осколками посекло лицо. Аналогичное ранение получил рядовой Рамазан и Слимханов. Старшему лейтенанту Валерию Елисееву осколки попали в ноги. Ранения различной степени тяжести получили старший лейтенант Александр Суфрадзе, старший прапорщик Мамед Керимзаде и другие. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 14.00. Танк забрал 4 раненых и ушел в тыл. Связь пропала. 14.10. Пропала связь со всеми, кто был в здании вокзала. 14.20. Комбриг просит конкретной и реальной помощи. Артиллерия открыла огонь. Огонь корректирует комбриг, иначе РЭВ и АА. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. 14.00. 15.15. Связь глушится! Во второй половине дня противник уверенно начал приближаться к вокзалу. Денис Шачпев, наводчик-оператор танка Т-72А. Номер 517, рядовой. Вдруг я почувствовал толчок в колено. В первую секунду возникло недоумение, что за дебил может передвигаться под таким шквальным огнем. Мне показалось, что переползавший по-пластунски солдат просто задел меня своим сапогом. Открыв глаза, я увидел лежащую рядом гранату F1, которая влетела в окно, и солдат, вжавшийся в пол. Граната была на боевом взводе, ее метнули боевики, которые под прикрытием снайперского огня беспрепятственно приблизились к нам вплотную и находились с наружной стороны вокзала. Нас разделяла лишь кирпичная стена. Не теряя ни секунды, я схватил гранату и выкинул ее обратно в окно, где она мгновенно разорвалась. Спасаясь от обстрелов, на вокзал приходило местное население. Люди искали укрытие и обращались за медицинской помощью. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А. Номер 517, рядовой. Утром 1 января в здание вокзала пробрались 3 женщины и попросили укрытия. С собой у них были большие сумки. Я начал проверять их содержимое, но там были кружки, кастрюли, железные чашки. Вероятно, все, что они успели спасти из своего имущества. Я извинился, сразу стало как-то неудобно. Им защита нужна, а я их обыскиваю. Пришлось проводить их в подвальное помещение.